Только не надо звать на помощь ни людей, ни прутики. Вижу, незнакома тебе эта штука. Ну так познакомься. Сварог наставил метатель звездочек на кресло и вдавил спуск. Зазубренные кругляши вонзились в плетение спинки. Островитянин пронзительно вскрикнул: «Не надо! Они живые!» «Ха! Живые, говоришь?» — зло прошипел Сварог, придвигая его лицо вплотную к своему. «А чужих людей тебе, выходит, не жаль? Потому что без них ты обойдешься, а без сучков нет. Вы уничтожали нас. Вы натравили на нас ихтиандров и акул. Вы вывели на нас гедернийские корабли. Отвечать, падла!» Островитянин был жалок. Губы дрожали, глаза распирал испуг. Судя по всему, в такой ситуации ему оказываться не приходилось. Он был до печенок смертельно перепуган. «Я был против. Я ж только что говорил. Они хотели уничтожить вас, а я настаивал, чтобы вас изучали и включили в работу». «Ну, теперь ты, мразь, не находишь, что, останься мои люди на стенах, вы были бы в большей безопасности? Стоит мне свистнуть, как твою корзинку разнесут в пыль. А тебя я сам прикончу, никому не передоверю. Убивать буду медленно и больно. И никакой магии, заметь. Одна выучка старого солдата. Мой экипаж ты бы все равно бросил подыхать здесь, отцепив или потопив свою сволочную террасу, так? Отвечай, сука!» «Да, оставить здесь», — человек в белой тунике отвечал торопливо, словно боясь, что задержись он со словами, и пальцы разозленного дикаря рефлекторно дернутся на курке. «Так решили, они не нужны». «Зачем они нужны, скажите?» «А я, выходит, нужен». Сварог толкнул островитянина в кресло, которое до того занимал сам. «Дернешься, запустишь свои ползучие палки или соврешь, пристрелю, не раздумывая. Итак, руки чешутся, спасу нет. Сколько человек на борту?» «Где?» «На острове, мать твою, трое». «Кто?» «Слуга. Две женщины. Ребенок. Чей ребенок?» «Ну как чей? Мой. Кто-нибудь сюда сейчас плывет?» Детектор лжи Сварог включил с начала разговора и до самого его конца выключать не намеревался. «Нет». Островитянин набрался храбрости и произнес: «Вас уничтожат, если вы убьете меня. Тогда вас точно уничтожат. Уже ничто не спасет». «А кто или что нас спасало до этого, кроме нас самих?» «Теперь нас невозможно запугать, тварь. Ничем не запугаешь, ни своими дружками, ни даже разумными сучками. Но вот теперь мы будем говорить. Излагай, что у тебя ко мне?» Островитянин был все еще бледен, все еще перепуган, но самообладание понемногу возвращалось. «Моя смерть вам не поможет», — он упрямо хотел донести до Сварога бессмысленность расправы над ним. «Вы погибнете. Вы не сможете управлять жилищем. Вас настигнут другие. К тому же о моей гибели моментально узнают остальные. Моментально». «Врет. Детектор показал, что на последней фразе он солгал. Что ж, если возвращается способность врать и подолгу говорить, значит, шок проходит». «Значит, говоришь, я был вам нужен?» Сварог стоял напротив человека в тунике, поигрывая шаурм, от которого островитянин не отводил взгляд. «Самое смешное, я действительно настаивал на том, чтобы поговорить с вами». Хозяин острова издал нервный смешок. «Спорил с теми, кто хотел вас уничтожить». «В Слушай, давай без соплей. Захватил ты меня, что дальше должен был делать? Доставить на главный остров, так это можно назвать. И что там? Там вы предстанете перед советом. Совет вынесет решение. Мне всего лишь поручили доставить вас. Почему именно я? Вы сами поставили нас перед выбором, и выбор у нас был небольшой. Или уничтожить вас, или включить в работу. Я еще раз подчеркиваю, с самого начала придерживался второй точки зрения. Но буквально до сегодняшней ночи большинство в Совете было за людьми, настаивавшими на вашем устранении. Он выпрямился в кресле, даже разгладил на груди скомканную сварогом тунику. Шок прошел. Островитянин, конечно, уже вовсю прикидывал шансы сторон и приходил к выводу, что они в общем-то равны. К тому же на данный момент стороны равно заинтересованы друг в друге, хотя в роли пленника и под прицелом находится сейчас хозяин. Однако гостю нет резона его убивать, потому что гость управлять плавучей корзиной не сможет. Рано или поздно его настигнут друзья-товарищи островитянина, пылающие жаждой мщения. Вы хоть понимаете, насколько вы лишний? Как вы мешаете? Сколько вы уже успели испортить? Кому, интересно, я мешаю? Вам? Нам. А вам это кому? Кто же вы будете? Вы называете нас людьми с блуждающих островов. А как вас надо называть? Да мы домурги. Это означает строители, конструкторы, создатели, творцы. Трудно перевести. Вот оно как. И чем же я мешаю? Чем может помешать дикарь, вдруг обретший силу Бога? Он использует силу, как до того использовал обыкновенную дубину. Это образ, прошу не принимать за оскорбление, но способности, не поставленные под контроль равного им разума, служат исключительно разрушению. Ишь, бляха, совсем очухался. Еще раз, что ли, врезать по ушам? Но на настоящую злость у сварога уже не осталось запала. Да и бессмысленно вразумлять человека, у которого с детства мозги набекрень. Не перевоспитаешь. Имя у тебя есть? Домург. Твое собственное имя. Он чему-то улыбнулся, не торопясь с ответом, наконец сознался. Ксави. Мастер Ксави. И почему-то соврал. Сварог не стал стыдить и не стал признаваться, что раскусил ложь. В конце концов, может быть, это их древний островной обычай — представляться незнакомцам под псевдонимами. А можно мне узнать ваше имя? Что же вы обо мне знаете, если вам неизвестно имя? Что-то не хотелось Сварогу называть свое имя всяким проходимцам. Что имя? Набор звуков. Важнее то, что вы совершали. Ну и что же? Не терпится узнать, что же такого я насовершал. Вы своими действиями вызывали потрясение. Если прибегать к образам, то чем больше камень, тем больше от него волны. Тем дальше эти волны разбегаются. Ваши магические упражнения поднимали немыслимые, огромные, гибельные волны. А любые волны над океаном разносятся далеко. Хотя бы из-за одного того, что после каждого вашего колдовского экзорсиса